которого надо было считать старшим, лежал у нее с правой стороны, младший — с левой. Но Суэга все не приходил. Одиночество томило Гунду. Не раз ей хотелось плакать. Чтобы не скучать, она принимала вспоминать прошлое. Суэга взял ее из соседнего рыбацкого поселка Куони. Она хорошо помнит, как 10 молодых парней из Купиосу вдруг выскочили из кустов, когда 5 девушек Куони спустились к реке за водой. Девушки с визгом бросились бежать, но ни одной не удалось ускользнуть. Сильные руки Суэга схватили ее, как клещами. Он скинул ее на плечо с такой легкостью, как будто она была не тяжелее зайца. Суэга быстро сбежал к кустам тальника, за которым ждали их челноки. Тут ее и других девушек бросили на дно лодок, и через миг похитители уже гребли вниз по течению. Чтобы девушки не могли спрыгнуть в воду, им спутали руки и ноги. Девушки пронзительно визжали. В Куони поднялась страшная тревога. Мужчины Куони, вооружившись чем попало, уже бежали к реке и стали спускать в воду лодки. Началась погоня. Но пришельцы ходко гнали шестами свои долбленки. Попутное течение помогало им. На каждой лодке было 2 гребцов. Один на корме, другой на носу. Они мастерски управляли длинными шестами, силой упираясь ими в речное дно, и скоро преследователи остались далеко позади. Гунда отлично помнила, как лодки свернули из проток, соединявший реку с рыбным озером, помнила, как они причалили к укрепленным камнями берегам островка. По правде сказать, погоня не очень торопилась. Похищение невест было делом обыкновенным, нисколько не нарушавшим дружбы между отдельными селениями, если только похитители давали приличный выкуп. Все увозили девушек друг у друга. Нередко браки заключались через мирное сватовство, но все же похищение невест считалось более почетным делом. Похищение и погони были только формой. Похитители честно и щедро расплачивались, поторговавшись сначала относительно размеров выкупа. Потом обе стороны пировали 3 дня. Преследователи становились гостями, похитители — радушными хозяевами. Гунда полюбила Суэга. Он был самым удалым и смелым охотником поселка. Он был также искусным мастером каменных орудий, отличным полировщиком каменных топоров и ножей, метким стрелком из пращи. И вот прошли уже запретные 3 суток, а муж все еще не собирался взглянуть на 2 сыновей, которых она ему подарила. Вдруг полог шалаша заколебался, и через узкий проход протиснулась широкая мужская фигура. Но это был не Суэга. В седом, обросшем волосами старце, Гунда узнала Мандру. Позади него стояли 2 горбатые старухи и теснились другие женщины Купиосу. Гунда вздрогнула от неожиданности. Сердце ее сжалось от какого-то жуткого предчувствия. Мандру отступил назад. Он пристально взглянул на молодую женщину, потом перевел взгляд на 2 близнецов, затем снова на Гунду. «Кто младший?» — спросил он ее. Гунда молча указала пальцем. «Гунда!» — сказал Мандру. «Твой младший рожден от невидимого. Он Уоми. Если от доброго — хорошо. И тебе, и всему Купиосу. Если от злого, его бросят в реку, когда придет половодье. Пусть вода унесет его далеко». Больше ничего не сказал Мандру. Детство Уоми. С первых же дней Уоми рос отмеченный странной тайной. Старшие члены семьи поглядывали на него почти с боязнью. То, что он не простой ребенок, об этом знали все. Такова была вера всего племени. Младший из близнецов